Монастырь Параклет. На рассвете пасхального воскресенья, 7 апреля 1140 года. И вот, как все мы верим, в этот тихий час, когда петух поет, Христос возвратился из ада. Пруденций. Катимиринон. Глава 8. Вся община Параклета стояла на холме за монастырской оградой, встречая воскресение Спасителя. Отец Гунберг и Абеляр пришли сюда первыми. Затем подошла процессия сестер во главе с Элоизой. Каждая держала в руке свечу, мерцающий свет которой озарял ей лицо и в дымке предрассветных сумерек вспыхивал искрами надежды. Сестра Герсенда воздела руки. Все молча ждали, глядя на нее. И вот, наконец, блеснул первый луч восходящего солнца, регентша взмахнула руками, и к небесам вознеслось ликующее «Аллилуйя». Свечи погасли. Многие жители Сент-Абена пришли на эту пасхальную литургию, которая в Параклете всегда была особенной. Эдгар и Астролябия всматривались в толпу, чтобы увериться, что никого из людей графа Ренальда здесь нет. Рыцарей на холме не было. Собрались лишь местные, крестьяне, ремесленники, да мелкие землевладельцы с семьями, одетые едва ли лучше тех, кто обрабатывал их поля. Здесь же стояла и Катрин, участвуя вместе с мирянами в респонсориях. Она хорошо знала всех этих людей. И бедного рыцаря Феликса, который дарил Параклету рыбу из своего пруда в бассейне. И Вальтере, владельца баржи, даровавшего монастырю землю и десятину. Поля и Эмилину, виноторговцев, которые привели сюда своих полусонных детей. Эта семья каждый год делала для Параклета вино. Пришла даже Эмма Ребурсата, тщательно закрыв платком свои жесткие волосы. Примечание. Ребурсата — лохматая, взъерошенная. Конец примечания. Катрин всегда с большой симпатией относилась к этой женщине, чьи волосы были столь непокорны, что мальчишки дразнили ее «Эмма Ежиха». Все эти люди были такой же частью Параклета, как и сами монахини. Все платили монастырю десятину, поддерживая его и получая взамен молитву и утешение. Словом, даже здесь, в стороне от хора, Катрин не чувствовала себя чужой. Вместе с горожанами она через общий вход вошла в церковь, и рука ее покоилась на локте Эдгара. Она проплакала всю пасхальную службу. Слезы тихо катились по ее щекам, будто снег таял под лучами солнца. И когда служба закончилась, Катрин уже знала, что, оплакивая свою прежнюю жизнь, готова начать новую. «Ты во время венчания рыдать собираешься?» — спросил Эдгар. «Вполне возможно», — призналась Катрин, пряча в рукав мокрый носовой платок. «Торжественные церемонии всегда доводили меня до слез. Зато когда они заканчиваются, я чувствую себя совершенно замечательно». «Мне не хочется ждать до Вознесения», — сказал Эдгар. «Но я должна выяснить, что случилось с графиней Алис», — упорствовала Катрин. «Что ж, тогда мы найдем способ сделать это вместе», — стоял на своем Эдгар. «И начинать надо, не откладывая». «А как быть с обвинениями против магистра Абеляра?» Эдгар покачал головой. «Здесь мы бессильны и можем лишь быть с ним рядом, если он будет настаивать на дебатах с аббатом Бернаром». «Вместе?» «Да, ты сомневаешься во мне?» — спросил Эдгар. Катрин отвела взгляд. «Я думаю, ты говоришь искренне, но какая-то часть меня до сих пор боится. По закону ты получишь право бить жену и запрещать ей то, что ей больше всего нравится. Другие мужчины так и поступают». Минуту-другую Эдгар обдумывал ее слова. Формально и его отец, например, имел такое же право по отношению к нему, а равно как и его братья и мачеха. Но Эдгару никогда не приходило в голову, что ему удастся пользоваться этой властью больше, чем отцу. «Знаешь, что говорит магистр Густо Сен-Викторский?» — спросил он. «А битье жен? Да что он знает об этом?» «Так вот», — продолжал Эдгар, — «он говорит, что Бог создал Еву из ребра Адама, чтобы она стала ему другом и ровней. Ведь если она должна была стать его хозяйкой, Бог создал бы ее из головы Адама, а если б рабыней, то из ног». Еще он говорил, что брак — это обоюдное соглашение, в котором каждый из супругов признает себя должником другого. И знаешь, Катрин, мне очень хочется поскорее начать выплату моего долга. Катрин со страхом подумала, что вот сейчас она опять расплачется. «О, Эдгар», — пробормотала она, — «я так рада, что ты много читаешь. Наверное, нам надо пожениться сразу, как только мы вернемся в Париж». «Ну, это уже более приемлемо», — ответил Эдгар. «Сразу же, как только приедем». «Согласна». Наутро, когда они готовились к отъезду, сестра Текла пришла в лазарет за Катрин. «Там у ворот какой-то человек», — сказала она. «Говорит, что ему необходимо увидеться с тобой и с учителем Абеляром, прежде чем вы уедете». «Ты не знаешь, кто он?» — спросила Катрин. «Нет, я никогда раньше его не видела. Но выговор у него парижский. Твердит, что послан твоим отцом». «Отцом?» «Я звала его подождать в Привратницкой, но он сказал, что останется за воротами». «Он немного похож на тебя», — добавила сестра Текла. «У тебя, случайно, нет брата?» «Есть, но он не похож». Катрин быстро встала. «Это не брат, это кузен, еврей. И хотя Катрин знала его всю свою жизнь, лишь прошлой осенью она обнаружила, что они в родстве. Но это сестре Текле знать незачем. Ее отец погибнет, если кто-нибудь в Париже узнает, что он тайно вернулся к вере своих предков». «Я сейчас спущусь», — поспешно сказала она. Соломон ждал ее у ворот вместе с Эдгаром, Астролябией и Абеляром. Для свадебной кампании все они выглядели слишком серьезными. «Где ты, Со?» — коротко поздоровалась Катрин. «Что случилось? С отцом все в порядке?» «Да, у него все хорошо», — ответил Соломон. «Он послал меня передать, что тебе не стоит сейчас возвращаться в Париж. Твоя мать неожиданно приехала домой». «Господи, как же не кстати!» Катрин спешно обдумывала, как быть. «А у Элиазара нельзя остановиться?» «Нет», — ответил Соломон. «Юбер считает это слишком опасно. Твоя сестра держит мать под надзором, но ты же знаешь ее манеру ходить по церквам. Вдруг вы столкнетесь на улице?» «Насколько я понимаю, — сказал Абеляр, — твоя мать твердо убеждена, что в прошлое Рождество ты вознеслась на небеса с башни замка твоего брата и теперь пребываешь среди святых». Катрин мрачно кивнула. «Агнесса говорит, что она построила алтарь на месте моего вознесения, как раз между пекарней и уборной для стражи». «Только подумай, что с ней будет, если однажды вечером она увидит, как ты разгуливаешь по еврейскому кварталу», — напомнил ей Абеляр. «Она ведь нашла способ примириться с утратой дочери и может просто не выдержать радости, обретя ее вновь». «А, все это так грустно», — вздохнула Катрин, — «и так сложно. Что же делать?» «Твой отец велел отвезти тебя в Труа», — ответил за всех Соломон. Катрин изумленно уставилась на кузена, потом повернулась к Эдгару. Он молча смотрел под ноги, ковыряя землю мыском сапога. Катрин попыталась обуздать свою досаду, но не преуспела. «Тогда тебе придется связать меня, как тюк, да вдобавок заткнуть рот», а то пока доберемся до Труа, я все выскажу, что о тебе думаю. Как это у отца хватает смелости отослать меня, будто лошадь, на рынок? Подожди, Катрин, — вмешался Эдгар. А ты что, намерен со всем этим мириться? — закричала Катрин. Меня увозят как рабыню, а он палец о палец не ударит. Ну, это уж ты хватило, — попытался было возразить Соломон. А что бы ты сказал, если бы тебя схватили и потащили куда-то, не спрашивая твоего согласия? — наступала на него Катрин. «Катрин!» — не выдержал Соломон. «Ты хоть подумай, почему я здесь? Меня разве спрашивают, хочу я куда-то ехать или не хочу? Я только и делаю, что мотаюсь по городам и весям с одной ярмарки на другую. Жениться и то времени не было. На Медни вот вернулся из Майнца. Думаешь, я горел желанием сию же минуту, не отдохнув, не умывшись, мчаться сюда и выслушивать твои оскорбления?» Они стояли лицом к лицу, очень похожие в своем гневе. И неожиданно губы у Катрин дрогнули, и она громко расхохоталась. «Соломон, совсем как в детстве. Мы с тобой никогда не умели играть без драки». Катрин вновь овладела собой. «Но я все равно не хочу ехать в Труа». Монастырские ворота открылись, вышла мать Элоиза. «Жаль мне терять такой голос для хора», — сказала она, обращаясь к Катрин. «Очень уж он у тебя громкий». «Матушка, вы знаете, что они хотят со мною сделать?» Катрин по-прежнему была слишком сердита, чтобы принять упрек, явственно прозвучавший в словах Элоизы. «Думаю, об этом слышали все, от Параклета до Нажана», — ответила Элоиза. «Не знаю подробностей, но если ты решишь исполнить веление отца и поедешь в Труа, у меня есть кое-какие поручения. Давай-ка пройдем внутрь и спокойно все обсудим». «Катрин, я ни за что не отпущу тебя одну, без меня», — сказал Эдгар, когда они входили в ворота. «Так бы сразу и сказал», — проворчала Катрин, уже стыдясь своей вспышки. Она повернулась к Соломону. Лицо у него было осунувшееся и сердитое. Зря она так напустилась на него. Глупо, все равно, что убить гонца, принесшего другую весть. На пороге Соломон помедлил, но в конце концов пожал плечами и вошел. Элоиза провела их в привратницкую, а Беляр сел в кресло, предназначенное для почтенных гостей, другие разместились на скамье у стены. Как всегда, в минуты волнения и тревоги Элоиза быстро расхаживала по комнате. Но вот она остановилась и заговорила, а ее тонкие пальцы непрестанно двигались, то сплетаясь, то расплетаясь. «Я обнаружила в договоре загадку, и мне нужна помощь, чтобы разгадать ее». Она повернулась к Беляру. «Тебе известно наше положение. Параклет существует на крохе. Нам не дарят больших земельных участков, как мужским монастырям. Мы получаем яйца и сыр, и треть смолотого на мельнице. Или же право на небольшой участок леса, где мы собираем валежник на топливо и берем древесину на строительство». «Да, я думал, люди щедрее к вам», — сказал Абеляр. «Вы в нужде. Вам отказывают в поддержке из-за меня?» «Конечно, нет», — быстро ответила Элоиза. «Я хотела сказать, что мы привыкли к небольшим пожертвованиям, которые, в общем, обеспечивают нас и позволяют делиться с нуждающимися, как велит наша вера. Так вот, графиня Алис подарила нам небольшой земельный участок в Отском лесу. Мы пользовались им при ее жизни и получили его в полную собственность после ее смерти, когда она вступила в общину». Элоиза помолчала. «По крайней мере, именно так я толкую наш договор. Но граф Ренальд со мной не согласен. Он требует немедленно вернуть землю. Я не понимаю, почему он ведет себя так шумно и грубо. Пожертвования не из дорогих, да и земля, помнится, очень каменистая. Мы ничего с нею не делали, потому что ни для обработки, ни для выпаса она не годится. Тогда почему граф Ренальд так упорно требует вернуть эту землю? — спросил Астролябия. Именно это Катрин и попробует выяснить в Труа. Там есть люди, которым определенно известно, чем этот невзрачный клочок земли так ценен для Ренальда. — ответила Элоиза и повернулась к Соломону. «А где мессир Юбер рассчитывал поселить Катрин в Труа? В Нотр-Дам-о-Ноннен?» Соломон явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он не любил монастырей, а еще больше не любил притворяться. Что ему сказать Элоизе? «Отец, наверное, рассчитывал, что я остановлюсь у его тамошних знакомых», — сказала Катрин. «По крайней мере, я так думаю. У какого-нибудь купца, который в скором времени вернется в Париж». Элоиза перевела взгляд с Катрин на Соломона. «Эти люди наши единоверцы?» — спросила она. Соломон кивнул. «И они примут Катрин?» Соломон пожал плечами и опять кивнул. «Вы же знаете, матушка», — объяснила Катрин, — «мой отец ведет дела с евреями, поскольку их закон не разрешает им одалживать друг другу деньги. Отец часто выступает как посредник». «Если удастся обеспечить безопасность Катрин», — медленно, задумчиво произнес Абеляр, — «она будет там передвигаться куда свободнее, чем в любом монастыре». Он посмотрел на Катрин. «Ты ясно дала понять, что не хочешь ехать в Труа. Можешь ли ты передумать ради нас?» В продолжении всего разговора Эдгар молча глядел в пол, видимо, погруженный в собственные мысли. Теперь он взял Катрин за руку. «Магистр Абеляр, отче Пьер», — сказал он. «Мы с Катрин все время встречаемся, будто лишь за тем, чтобы опять расстаться. В Париже мне делать нечего, разве только у вас найдется какое-то поручение. И если Катрин должна отправиться в Труа, я хочу поехать вместе с нею самым честным образом». «Да», — кивнула Катрин, — «по-моему, так было бы лучше всего. Эдгар очень мне поможет, матушка Элоиза. Мы прекрасно работаем сообща. Магистр Абеляр, у нас есть все необходимые документы с подписями, все, что нужно. Пожалуйста, благословите нас и примите наши обеты прямо сейчас». Катрин ожидала услышать в ответ дружные возражения, как от присутствующих, так и от своих голосов. Но все молчали. Абеляр смотрел на Элоизу. Приложив руки к губам, Элоиза смотрела на Абеляра. Долго-долго, как почудилась Катрин. Вспоминала ли она торопливое тайное венчание много лет назад и все бедствия, что обрушились на них потом? Катрин не раз слышала эту историю и знала, что Элоиза отказывалась венчаться даже после рождения Астролябии, опасаясь погубить браком карьеру любимого, и говорила всем, что гордится ролью любовницы Абеляра. «А я смогла бы так поступить ради Эдгара», — подумала Катрин. «Убогая была бы у меня любовь, если бы я не могла». «Убогая была бы и его любовь, позволь он тебе сделать это», — встряли вездесущие голоса. Ну вот, как она и боялась, голоса молчали недолго. Элоиза закрыла глаза и тихо проговорила. «Да, похоже, это наш лучший выход. Нам надо выехать прямо сейчас, если мы хотим к ночи добраться до Труа», — напомнил Соломон. «А мы с отцом должны сегодня попасть в Провен», — добавил Астролябия. «Хорошо», — согласился Абеляр. «Значит, встречаемся у церкви. Собери пока свои вещи, Катрин. Когда все ушли, Элоиза положила руку на плечо Катрин. «Задержись на минутку», — сказала она. «Я хочу поговорить с тобой наедине». Катрин тревожно улыбнулась. «Вы хотите дать мне напутствие?» — спросила она. Элоиза вздохнула. «Нет, моя дорогая, я уже дала тебе все, что могла. Теперь ты должна самостоятельно открывать для себя жизнь. Я попросила тебя остаться, потому что у меня есть еще одно поручение». Элоиза достала из рукава небольшой кусочек пергамента. Некоторое время назад диакон церкви Сент-Авентин, что в Труа, Пьер де Баши, взял у параклета взаймы кое-какую сумму, а расплачиваться не намерен. Я посылала письма и ему, и римским друзьям, которые имеют на него влияние, но тщетно. Элоиза помолчала, словно от смущения. «Он занял у нас 20 марок серебром, которые нам очень нужны». 20 марок? Сумма показалась Катрин огромной. «Катрин», — продолжала Элоиза, — «эти люди, у которых ты остановишься, нельзя ли... Ну, не помогут ли они получить с отца Пьера этот долг? Я готова отдать им половину за труды». «Я не разбираюсь в таких делах», — сказала Катрин. «Отец с ростовщичеством почти не занимается, кроме тех случаев, о которых я говорила. Но я попрошу Соломона». «Спасибо тебе», — улыбнулась Элоиза. «Ладно, я изрядно задержала тебя. Собирай свои вещи, а попрощаемся мы с тобой после венчания». Катрин крепко обняла настоятельницу и побежала к себе. Верная своему обещанию, Катрин проплакала те несколько минут, которые ушли на бракосочетание. Церемония была самая простая, лишь обмен обетами. О кольцах никто не вспомнил. Присутствовали на венчании мать Элоиза и приоресса Астана, Соломон, Астролябия, да несколько послушниц и послушников, увидевших, что в церкви что-то затевается, и пожелавших узнать, что именно. Когда магистр Абеляр закрыл книгу и объявил их мужем и женой, Катрин с удивлением поняла, что мир вовсе не изменился. Она-то думала, что испытает нечто грандиозное или хотя бы горечь потери, чувство утраты. Мать Элоиза поцеловала ее в щеку и утерла глаза. «Ты всегда найдешь здесь помощь и поддержку», — прошептала она. «Не бойся ничего». Катрин обняла ее. «Я не боюсь. Я вообще будто ничего не чувствую. Почему?» «Это от потрясения, когда вдруг получаешь то, о чем мечтаешь», — улыбнулась Элоиза. «Уверяю тебя, чувства вернутся». Краешком глаза Катрин заметила Пассиану. Послушница стояла на дорожке с охапкой лучинок для растопки. Встретившись взглядом с Катрин, она отвернулась и поспешила прочь. Но выражение ее лица поразило Катрин. В нем не было ни жалости, ни прощения, ни сестринской любви. Пассиана смотрела на нее с убийственной ненавистью. Катрин вздрогнула. Элоиза проследила ее взгляд. «Не беспокойся о Пассиане, Катрин», — сказала она. «Езжай в Труа и выясни все, что удастся об этой земле. Ну и постарайся выполнить мою вторую просьбу. А больше ничего. Ты поняла?» «Да, матушка Элоиза», — ответила Катрин. Мужчины ушли за лошадьми. Соломон съездил в Сент-Абен и купил лошадь для Катрин и Эдгара. Элоиза вернулась к своим обязанностям, оставив Катрин в обществе брата Балдуина. Старый крестоносец, опершись на свою мотыгу, смотрел, как навьючивают лошадей. «Этот малый», — он махнул рукой, — ну, которого ты называешь Соломоном, он еврей?» «Да», — кивнула Катрин, — «племянник одного человека, у которого дела с моим отцом». «Забавно», — сказал брат Балдуин. «Он совсем не похож на евреев, которых я видел в Святой Земле. Скорее, он похож на тебя». «А чем они отличались?» — спросила Катрин. «Ну, знаешь ли, смуглее, хитроглазее». Балдуин поскреб затылок. «Сказать по правде, и сарацины такие же. Мы их не различали. Когда я теперь вспоминаю те дни, мне кажется, что тамошние христиане и те были смуглыми и хитроглазыми». Катрин с удивлением уставилась на него. «Так как же ты различал, с кем сражаться?» «Ну, это было легко. Мы просто убивали всех, кто там жил». Брат Балдуин снова принялся орудовать мотыгой. «Все они там были еретики да разбойники, так что разница невелика». Катрин слышала много рассказов и песен о крестовом походе, и ей всегда казалось, что крестоносцы — богоизбранное воинство, и сам Господь указывал им на врага. Она еще раз посмотрела на Соломона. «Наверное, его бы пощадили. Француз не хуже других». Брат Балдуин опять оперся на мотыгу и погрузился в воспоминания. «Конечно, как я вернулся, оно потруднее стало», — раздумчиво говорил он. «Я тогда бился со старого короля и прикидывал так. Коли осаждаешь крепость, значит, любой, кто оттуда выходит, — враг, а вокруг тебя сплошь друзья. Ну, а ежели обороняешься в крепости, знамо дело, убиваешь всех, кто норовит сбежать или подкопаться под стену. Только вот иной раз промашки случались. Да, муторная штука». Старый вояка покачал головой и вернулся к работе. Катрин с удивлением смотрела на него. Какие бы причины ни побудили его обратиться, вряд ли среди них было сожаление об убийстве собратьев-христиан. Пока она размышляла об этом, позади со скрипом отворилась церковная дверь, и высунувшаяся оттуда рука поманила ее к себе. Катрин быстро скользнула внутрь. Эмилия крепко обняла подругу. «Благословляю тебя, Катрин», — прошептала она. «Будь счастлива. Ты знаешь, мне нечего подарить тебе, но я могу кое о чем рассказать. Мать Алис, Констанца, моя троюродная сестра. Отец моей матери и мать ее отца были братом и сестрой». Катрин вся напряглась от любопытства. «И?» «Ну, мы не часто говорили об этом. Ее бабка была незаконно рожденной. Но, — продолжала Эмилия, — Констанца всегда стремилась поставить себя в семье. Если у тебя вдруг будут трудности при встрече с ней, назови мое имя. Она обязательно примет тебя». «Спасибо, Эмилия», — сказала Катрин. «Мне кажется, я вряд ли сумею с ней увидеться». Эмилия взглянула поверх плеча Катрин. «Мне пора. Я вообще-то должна сейчас переписывать комментарий, но я подумала, что ты едешь в Труа». «Да, только...» «Месяц после Пасхи Констанца всегда проводит в доме своего покойного мужа, в Труа. Это недалеко от парижских ворот, рядом с церковью Сен-Реми. Но тебе всякий покажет». В полумраке за решеткой хоров послышался шум. Кто-то шел стучать деревянной палкой по каменному полу. «Сестра Бертрада», — выдохнула Эмилия и еще раз обняла подругу. «Счастливо. Не забывай меня». «Никогда», — обещала Катрин. «И тебе тоже счастливо. Молись за меня». Эмилия исчезла в темноте, а Катрин вышла наружу, на солнечный свет. Эдгар и Соломон уже ждали ее. «Ты готова?» — спросил Эдгар. Рука Катрин коснулась старой, облупленной церковной двери. Вся надежда, что наказание, которое назначит Эмилии сестра Бертрада, будет не слишком суровым. «Да», — — ответила она. Соломон помог ей сесть на лошадь позади Эдгара. Катрин обхватила мужа руками за талию. Светлые волосы, падавшие ему на плечи, щекотали ей нос, но она только крепче прижалась к нему. «Ты чувствуешь, что женат?» — спросила она. «Пока нет», — ответил он. «И я тоже», — призналась Катрин. «А сколько времени понадобится для этого? Как по-твоему?» Эдгар обернулся в седле и поцеловал ее, отчего они оба едва не свалились на землю. «Я бы сказал, 10 минут после того, как мы найдем какую-нибудь кровать», — ответил он. «О!» Соломон ехал впереди, стараясь не прислушиваться к болтовне новобрачных. Он предвидел, что путешествие будет сегодня весьма скучным, и ничего умного он не услышит. Примирившись с этим, он только надеялся, что эта симпатичная пара не совсем уж поглупеет от любви. Ведь, судя по тому, как складывались дела в Париже, да и здесь, в Параклете, Соломону наверняка понадобятся все трезвомыслящие люди, которых он сможет найти вокруг.